подхватил тру-ля-ля. Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, оно бы так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей. Как распознать весы? Ты так похожа на всех людей. Два глаза, в середине нос, а под ним рот. У всех всегда одно и то же. Вот если бы у тебя оба глаза были на одной стороне, а рот на лбу, тогда я, возможно, тебя бы запомнил. Весы ненавидят грубость и в то же время могут без спроса выключить ваш телевизор, если им кажется, что он чересчур громко работает. Весы обожают людей и ненавидят толпу. Они словно добрые феи, мирят тех, кто ссорится, и могут сами затеять ссору. Они добры и общительны, но могут долго пребывать в дурном настроении. Они умны и одновременно наивны. Они непоседливы, но редко куда-нибудь спешат. В общем, в них, кажется, нет ни одного положительного качества, которое не уравновешивалось бы отрицательным, и наоборот. Странная двойственность, не правда ли? Хотя символ этого знака зодиака — весы, людьми уравновешенными весы назвать нельзя. Пока они придут в ровное, спокойное состояние, весы будут долго колебаться из стороны в сторону. Вспомните классические весы. То одна чаша перевесит, то другая, пока не установится равновесие. Во внешности весов нет ничего определенного, что выделяло бы их среди других знаков. Черты лица не крупные, приятные. Единственным отличием можно считать ямочки на щеках и подбородке. Но и они бывают не всегда. Не следует огорчаться, если обнаружится, что человек с ямочками на щеках рожден не в октябре, а в каком-то другом месяце. Значит, у него в роду непременно был кто-то из весов. Ямочки на щеках называют также знаками Венеры. Даже гнев и волнение не способны испортить лицо весов, согнать с него выражение безмятежности. Рот весов формой часто напоминает лук, а губы яркие, словно вишни. Женщины-весы почти сплошь хорошенькие, а мужчины-красавцы. Причем в женской красоте есть что-то мужское, а в мужской – женское. Это не означает, что женщины-весы похожи на борцов, а мужчины-весы – на томных барышень. Но во внешности тех и других есть некий едва уловимый оттенок противоположного пола. Улыбка весов – типичная улыбка тех, чьим покровителем является Венера, мягкая, нежная, сладкая и как бы чуть загадочная. Телосложение весов скорее полное, чем худощавое. Это не значит, что весы толсты и плотны. Но они всегда состоят не из прямых линий, а из изгибов. Типичный пример – Брижит Бардо. Никто не назвал бы ее полной, но и за худышку она вряд ли сойдет. Прочитав подобное описание внешности весов, вы подумаете, что и характер у них такой же мягкий, нежный, приятный и милый. Это верно, но лишь наполовину. И случается это тогда, когда весы находятся в равновесии. В другое же время они нервны, раздражительны, капризны, упрямы, угнетены и злы. Потом у весов вновь наступает равновесие, они вновь милы, умны, любезны и приятны. Хотя весы не являются двойным знаком, многие люди думают, что в них соединены два совершенно разных человека. Весы вечно пытаются достичь гармонии, но получается это не так часто. Какое-то время весы могут быть страшно энергичны, носятся по городу, чуть не со скоростью света, успевая сделать за день столько, сколько другие не успеют, и за месяц, всех тормоша, работая по 20 часов в сутки, оставляя лишь 4 часа на сон и при этом превосходно себя чувствуя. Но вдруг в них что-то словно ломается. Они по целым дням могут не выходить из спальни, впадая в некое подобие летаргического сна, ко всему безучастные, не интересуясь ни книгами, ни телевизором. Они могут сидеть часами, уставившись в одну точку, И вдруг снова как будто что-то переключается, и они...